2 Ездры, глава 3. «И сделал царь Дарий большой пир своим подданным, и домашним своим, и всем вельможам Мидии и Персии, и всем сатрапам, и военачальникам, и начальникам подвластным ему стран, от Индии и до Эфиопии, и в 127 сатрапиях. И рели, и пили, и насытившись, разошлись. Царь же Дарий отправился в спальню свою, спал, и потом пробудился». Между тем, трое юношей, телохранителей, охранявших тело царя, сказали друг другу: «Пусть каждый из нас скажет одно слово о том, что всего сильнее, и чье слово окажется разумнее других, даст тому царь Дарий великие дары и великую награду. И будет тот одеваться багряницу и пить из золотых сосудов, и спать на золоте, и ездить на колеснице с конями в золотых уздах, носить на голове повязку из бессона и ожерелье на шее. И сядет он вторым по Дарии за мудрость свою, и будет называться родственником царя». И тотчас, написав каждое свое слово, запечатали и положили под изголовьем царя Дария, и сказали: «Когда царь встанет, подадут ему это писание. И за кем признает царь и трое вельмож персидских, что слово его мудрее, тому даст преимущество, как написано. Один написал: сильнее всего вино, другой написал: сильнее царь. Третий написал: сильнее женщины, и над всем одерживает победу истины». И вот когда царь встал, подали ему это писание, и он прочитал. И послав, призвал всех вельмож персидских и мидий, и сатрапов, и военачальников, и начальников областей, и советников, и сел в совещательной палате, и прочитано было перед ним писание. И сказал: «Призовите этих юношей, пусть они объяснят слова свои». И были призваны и вошли, и сказал им: «Объясните нам написанное». И начал первый, сказавший о силе вина, и говорил так: «О мужи, как сильно вино! Оно приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его. Оно делает ум царя и сироты, и раба и свободного, бедного и богатого одним умом. И всякий ум превращает веселье и радость, так что человек не помнит никакой печали, никакого долга. И все сердца делает оно богатыми. Так что никто не думает ни о царе, ни о сатрапе, и всякого заставляет оно говорить о своих талантах. И когда опьянеют, не помнят о приязни к друзьям и братьям, и скоро обнажают мечи. А когда истрезвятся от вина, не помнят, что делали. О, мужи, не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать?» И, сказав это, замолчал.